не входит в мои обязанности. Но так сделай это для меня. И если отец спросит, скажешь, что я попросила. Я ведь всего-навсего пытаюсь избежать конфликта между семьями. Прости, не могу». Она вдруг рассердилась, встала с постели и посмотрела на него сверху вниз, уперев руки в бока. «Ведешь себя так, будто я глупая девчонка. Как трахаться, так я гожусь, а как что-нибудь другое, извини, подвинься!» Она кипела от возмущения. «Эй, минуточку!» — начал Дик примирительно. «Я ничего подобного не думал, ни секунды не сомневался в твоих возможностях. Но то, о чем ты просишь, не в моей компетенции. И все же я попробую. Завтра передам твоему отцу просьбу, и он наверняка согласится». «Мне не нужны твои одолжения», — продолжала кипятиться Лейла. «Не смей ему ничего говорить». «Понял? Не смей». «Не хочешь? Не буду». «То-то! Если захочу, сама все расскажу. Понял?» «Понял, понял. Только успокойся». Она схватила с кресла халат и подошла к ванной, но на полпути оглянулась. «Все боятся моего отца, я не боюсь. И когда-нибудь вы это увидите». Дик еще долго сидел в постели, куря сигареты за сигаретой. «Это наверняка не совпадение. Даже более того. Если, предположим, учесть, что семьи Риад и Мафрат действительно добрые друзья, все равно слишком уж откровения Лейлы, да еще в такой момент, попадают в цель для простого совпадения. Стоит ли Байдру рассказывать обо всем?» — мучился Дик. «Нет, пожалуй, не стоит. Тут же вылезут наружу их близкие отношения с Лейлой, и его работе придет конец. Каким бы либералом ни был Байдер во многих вопросах, это все же его дочь. Может быть, она к утру успокоится, а пока он кое-что предпримет». Несмотря на поздний час, он снял трубку с личного аппарата, отключил нажатием кнопки все остальные в доме, чтобы ненароком не подслушали, и набрал номер частного детектива, к чьим услугам компания уже несколько раз прибегала. Переговорив с ним и положив трубку, Дик почувствовал себя гораздо лучше. С этой минуты, когда бы Лейла не вышла из дома, она будет под наблюдением. К концу недели у него составится ясное представление о том, где она бывает и с кем встречается в Женеве. Может быть, когда все ниточки свяжутся, он сможет понять ее поведение. Он пришел в контору до 8 утра, зная, что в это время там еще никого не будет, и можно связаться с Байдером во время завтрака. Пора звонить второй раз. Он уже наверняка подключил скрэмблер. Дик набрал номер. Байдер тут же снял трубку. «Дик?» «Да». «Включай». Услышав гудок на линии, он нажал кнопку скрэмблера. Гудок тут же смолк. «Нормально?» «Порядок», — откликнулся Байдер. «Ну что?» «А Равдолф», — он решил быть кратким, — «обнаглели в конец. За наш счет переправляют наркотики». Он рассказал все, что сам узнал. Байдер помолчал некоторое время, потом спросил: «Как же мы в это влипли? Где подписывался договор? В Бейруте?» «Нет, в Париже. Мне сообщили, что договор подписывал лично Юсов». «Вот этого я и боялся. Мне говорили, что он встречался с Али Ясфиром. Но я не думал, что он отважится взять на себя такую ответственность. Наверное, предложили большие деньги». «Вы были в курсе их контактов?» — удивился Керридж. «Да. Но я считал, что таким образом Юсов оставляет за собой право не быть в стороне. Значит, я с самого начала был неправ, когда смотрел сквозь пальцы на все его закулисные делишки. Но поначалу это все была лишь мелкая возня, а тут уж совсем другое дело».